Сонет 63. Перевод Чайковского. Придет пора, когда моя любовь, как я теперь, от времени завянет, когда часы в тебе иссушат кровь, избороздят твое чело и канет в пучину ночи день твоей весны, и с нею все твое очарование без всякого следа воспоминания потонет в вечной тьме, как тонут сны. Предвидя грозный миг исчезновения, я отвращу губящую косу, избавлю я навек от разрушения, коль не тебя, то черт твоих красу в моих стихах твой лик изобразив. В них будешь ты и вечно юн, и жив.